и, посовещавшись с полчаса, они пригласили в зал Екатерину, вошедшую к ним со слезами и с дочерьми. Бедная вдова просила господ сенаторов позаботиться о ее женской доле. Из этих слов князь Федор доподлинно и узнал, что государь скончался. Старейший из сенаторов Апраксин первым кинулся на колени с криком «Виват, Екатерина Первая! Виват!» — подхватили все, а князь Дмитрий Голицын, небось, громче всех. Так оно и свершилось. Государева сыноубийство. Через неделю или позже. Когда точно произошел у Федора роковой разговор с батюшкой? Уже прочитан был приказ по полку, где за отличие в деле 28 января его фамилия значилась среди произведенных в следующий чин в подпоручике Преображенской гвардии. Тогда только явился он домой, рассчитывая производством смягчить неловкость, неизбежную в семье после встречи с отцом-оппонентом в Зимнем дворце. Боже, отец, манерный батюшка, орал на сына, как на провинившегося конюха. «Ты долгорукий, как смел пойти с узурпаторами!» «Ну, я не мог отстать от товарищей!» «Товарищи! Годунову трон отдали! Убийцы!» «Какому убийце? Меньше кого!» «Кого же наш светлейший убил?» «Законного наследника престола, царевича Алексея Петровича!» «Отец, не преувеличивай!» Меньшиков первым подписал приговор, но ведь там еще 103 подписи стояло. «Даже дед мой двоюродный Яков...» А вы сами говорили, его звали совестью сената, даже и он подписал. Отец яростно сбросил на пол парик, помятые волосы упали вниз космами, закрывая маленькие круглые уши. Деда вздумал судить, сучонок! Проживи сначала такую жизнь, как нам далось! Часто-часто задышал, ждал я разговора. Ну, верил, хоть после смерти моей смердеть станешь. «Так слушай, сын, правду!» Подбежал к дверям, проверил, нет ли поблизости соглядатая из прислуги, вернулся на середину зала и зарычал на сына, но рычал шепотом. «Царевич Алексей Петрович не был виноват ни в чем!» «Тогда чего же он бежал к цесарцам?» «Вот ты в Вену убежишь!» Так ты и будешь изменником Отечеству. А царевич — законный, единственный наследник трона. Себе он, что ли, изменял? Ты мозги приложи, для чего еще их тебе Бог дал? Разве изменник России побежит в Вену к дяде? Он бы Карлу в Швецию дернул. Да потом, разве истинный изменник вернулся бы доброй волей к Петру Алексеевичу? Эх, Федор, дитя неразумное, он, как все мы, как я, как Ягужинский, да и как Меньшиков, по правде говоря, тоже, он устал жить под Петром Алексеевичем. Великую империю создали, наша она, и хватит, наконец, воевать, по полям да морям волнам качаться. Что Россия в этих океанах потеряла? 25 лет без перерыва кампании из турецкой в шведскую, из шведской в турецкую, и снова в шведскую, в персидскую, в хивинскую, может, завтра и в китайскую, в британскую. Хватит, наконец, грады новые заводить, когда в старых-то еще жить, как это можно, не научены. Все про это думали, только Петру Алексеевичу никто не смел бы высказать. Не мы одни. Россия устала. Всех перемогли. Всех победили. Довольно ж? Люди тут живут, им тоже покой надобен».